Томаш Уминский. «Животные и континенты. Популярная зоогеография». Издательство «Мысль», Москва, 1974 год. От автора. Зоогеография — наука немолодая. Период ее больших открытий и бурного развития приходится на вторую половину XIX века. С тех пор родилось много новых научных дисциплин, пытающихся по-новому проникнуть в сущность жизни. Тем не менее, зоогеография остается и по сей день одной из замечательных наук, столь же привлекательных, как сами животные в природе, как прекрасны далекие экзотические материки. Это мое глубокое убеждение, и я хотел бы высказать его читателям, показав те законы, которые существуют в животном мире, и картину размещения животных на поверхности нашей планеты. Среди множества познанных и познаваемых наукой законов природы мне хотелось бы остановиться лишь на некоторых, прежде всего, требующих ответа на вопрос «почему?». Животные и природная среда. Среда жизни и биологические особенности организмов. Жизнь возникла в воде, в океане. Первые животные тоже произошли в океане, где они образовали разнообразные типы. Лишь значительно позднее некоторые из них вышли на сушу и постепенно ее заселили. Самые древние остатки животных, известные науке, это остатки морской фауны. Среди всех больших групп, а точнее типов животного царства, заселяющих сушу, нет ни одного, который не имел бы своих представителей в море. В то же время, некоторые типы животных оказываются исключительно морскими. Например, оболочники и иглокожие, морские ежи, морские звезды, кубышки, офиуры и морские лилии. Кишечно-полосные — это тоже обитатели морей, а те несколько видов пресноводных гидр или медуза из полупресного Балтийского моря служат лишь исключением, подтверждающим правило. Животные, завладевшие сушей, оказались в очень разнообразной природной среде. В процессе приспособления к условиям жизни они образовали огромное число видов. Достаточно привести в пример одних лишь насекомых, абсолютных рекордсменов в этом отношении, представленных 800 тысячами видами, известными науке в настоящее время. Это число столь велико, что его трудно в полной мере даже представить себе. Каждый известный вид имеет, по крайней мере, одно научное название, выраженное всегда двумя словами, означающими род и собственный вид. Итак, одни лишь названия насекомых составляют свыше 1,5 миллиона слов. Среди множества факторов и условий, формирующих жизнь на Земле, вода и суша больше других различаются по своей плотности и влажности, вследствие чего различия между животными, обитающими в воде и на суше, наиболее существенны. Плотность среды. Различная плотность среды, в которой животное живет и перемещается, оказывает самое непосредственное влияние на его внешний вид и строение. Плотность воды приблизительно в 773 раза больше плотности воздуха. И, соответственно, вода оказывает большее сопротивление движущемуся в ней предмету. Поэтому каждое активно плавающее животное должно иметь обтекаемую форму, подобную той, что у рыб. Тело должно быть закруглено или слегка заострено спереди, постепенно сужаться к спине и заостряться к хвосту, и в общей схеме не должно иметь никаких длинных отростков, шипов и рогов. Если какое-либо водное животное не соответствует упомянутым требованиям,